Рассол зашел за прилавок, перед которым его дожидалась симпатичная женщина в переднике официантки. Она нетерпеливо мяла пятидолларовую бумажку. «Неэтилированного на пятерку, газ!» Она сунула бумажку Рассолу. «Бурная ночь, Дженни!» «А что, заметно?» Дженни поправила золотисто-каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам, и огладила фартук. «Всего-навсего невинное предположение», — улыбнулся Рассол, показав зубы, пожелтевшие от многолетнего употребления кофе и трубочного табака. «Мне тут ребятки рассказывали, что ночью по всему городу какие-то бесчинства творились». «А, собаки! Я думала, это только у моих соседей. До 4 утра уснуть не могла, а потом телефон зазвонил, и я совсем проснулась». «Слыхал, вы с Робертом расходитесь?» «Что? Пресс-релизы кто-то уже рассылает. Мы всего несколько дней как разъехались». Ее голос неприятно заскрежетал от раздражения. «Городок-то маленький», — тихо сказал Рассол. «Мне не хотелось совать нос в чужие дела». «Извини меня, Газ, я просто не выспалась. Так устала, что у меня по дороге сюда галлюцинации начались. Мне показалось, что я слышу, как Уэйн Ньютон поет «Иисус наш лучший друг», а может, и впрямь пел». «Ага, с верхушки сосны». «Я тебе точно говорю, Газ, всю эту неделю у меня такое чувство, будто по мне психушка плачет». Рассол наклонился через прилавок и потрепал ее по руке. «В этой жизни у нас не меняются только перемены, но это вовсе не просто. Тебе нужно отдохнуть». Тут в магазин ворвался водитель местной скорой помощи Вэнс Макнелли. Рация у него на ремне шкварчала так, точно ее только что вынули из фритюрницы. «Угадайте, кто сегодня ночью пробкой хлопнул?» — провозгласил он в явной надежде, что никто не знает. Притихнув, все обернулись к нему. Вэнс секунду понежился в лучах общего внимания, утверждаясь в собственной значимости. «Майло Тобин!» — наконец объявил он. «Наш зловещий застройщик», — уточнил Джордж. «Точно! Где-то около полуночи. Мы его только что в мешок упаковали», — сообщил Вэнс всему кадровому составу старича. Потом обратился к Рассолу. «Можно пачку Мальборо?» Старичье переглянулось, толком не понимая, как следует реагировать на такую новость. Все надеялись, его мысль озвучит кто-нибудь другой. Например, «С более приятным человеком такого бы никогда не случилось!» Или даже «Туда ему и дорога!» Но поскольку старики знали, что следующее объявление грубияна Вэнса может касаться их самих, они старались придумать что-нибудь повежливее. Не стоит парковать машину на стоянке для инвалидов, дабы ирония судьбы действительно не подсунула тебе вескую причину парковаться там. Не стоит плохо отзываться о покойниках, ежели не хочешь оказаться в следующем мешке у Вэнса. Старичье спасла Дженни. «А как он со своего Крайслера пылинки сдувал, а?» «Это уж точно, сдувал! На машине ни пятнышка не было!» «Как новенькую держал, что там говорить?» Вэнс довольно улыбался, наблюдая смятение, которое ему удалось посеять в обитателях городка. «Ладно, парни, еще увидимся!» Он повернулся к выходу и моментально столкнулся с каким-то маленьким человечком, стоявшим у него за спиной. «Извини, приятель», — сказал Вэнс. Никто не заметил, как человечек вошел в магазин. Никто не слышал, чтобы звякал звонок над входом. Человечек был арабом, самоуглый, с длинным крючковатым носом и очень старый. Кожа лежала складками вокруг его пронизывающих серо-голубых глаз. На нем был мятый серый костюм из фланели, как минимум на 2 размера больше, чем нужно. На макушке лысой головы сидела красная детская вязаная шапочка. Общая потасканность в сочетании с миниатюрными размерами делали человечка похожим на куклу чревовещателя, которая слишком долго прожила в маленьком чемодане. Человечек взмахнул перед носом у Вэнса корявой лапкой И исторг поток сердитых арабских восклицаний, замелькавших в воздухе точно голубые всполохи на дамасском клинке. Венс вывалился из магазина спиной вперед, прыгнул в свою неотложку и рванул с места. Неистовая ярость маленького человека ошеломила всех. Неужели в воздухе действительно что-то мелькало? Не показалось ли, что кончики зубов у араба чересчур остры? И глаза у него в этот момент в самом деле вспыхнули раскаленным добела сиянием. Впоследствии об этом никто не заговаривал ни разу. Первым пришел в себя Август Рассол. «Что вам будет угодно, сэр?» Неестественный свет в глазах араба померк, и он подобострастно осведомился. «Извините меня, пожалуйста, но не мог бы я обеспокоить вас, испросив небольшое количество соли».